Эпилог второй. Артур. Прошло 7 дней, как король Атар отбыл из Равенштора. За это время прибыла военная флотилия Тайлеров, чтобы забрать наши войска. Альвы-то к себе быстро доберутся, а вот нам до Дарвана топать и топать. К тому же все эти дни шел снегопад, так что Айланта решила не мучить своих воинов. Часть барлейцев вместе с Беркталом и Альвами остались в королевском замке. Тут еще осталось им работы на пару недель. Нужно разместить в конфискованных домах вайхенцев, наладить с ними контакт и, запугав местью со стороны нормаэрцев, коих останавливал лишь страх перед мертвыми и Альвами, попробовать использовать беженцев против усиления Деи и Рара Железного. Айланта оставила Берктулу 800 гвардейцев, остальных забрала с собой. 300 барлейцев погибли в битве, и это была серьезная потеря. Также свои головы сложили больше 1000 дарвенских ополченцев. Все трупы Альвы обещали доставить в Дарвен, так как мы забили корабли под завязку живыми воинами. Подъем вверх по пограничной прошел без происшествий. Зато я узнал, что сама река в 2 раза уже реки Проклятых, а еще здесь по берегам нет гор, только высокие сопки. Сами горы появились, лишь когда мы подплывали к озеру Битв. Айланта говорила, что она очень красивая из-за своей кристально чистой воды. Но мне не удалось этого увидеть, ведь вокруг кораблей была лишь ледяная равнина. Формально южный берег озера Битв принадлежал бывшей вайхенской провинции Дикие Земли, а северный – племенам ургов. Но по факту люди вблизи озера даже не селились. Тут был лишь большой заброшенный деревянный форт вайхенской пограничной стражи. В общем, довольно опасная местность, но урги никаких сюрпризов нам не подкинули. Что и неудивительно. Глупо нападать на 15 кораблей под завязку заполненных воинами. А потом наша флотилия достигла Мареборга, контролируемого барлейцами и альвами. Правда, долго здесь мы не задержались, провели всего лишь 2 часа. Этого вполне хватило, чтобы поговорить с комендантом крепости и провести небольшую инспекцию. После чего мы с Айлантой вернулись на корабли и на всех парусах отправились в Дарвен. До города оставалось плыть сутки. Я стоял на корме и внимательно осматривал правый берег реки Проклятых, пытаясь вспомнить то место, где впервые появился в этом мире. Зима, конечно, сильно меняет пейзаж, так что нужную гору мои глаза не заметили. Зато я сразу узнал поворот и огромный кусок упавшей скалы, за которым прятался и впервые убил 3 ургов. А потом появился и скалистый выступ, на котором располагалось поселение ургов. «Вспоминаешь прошлое?» Я обернулся, а Айланта как-то незаметно подошла со спины. «Да», и моя рука показала на выступ. «Если бы ты слышала, как кричал Шевер, когда мы оттуда спрыгнули!» Девушка усмехнулась. «Он мне рассказывал. Ладно, пошли со мной. У меня для тебя подготовлен небольшой сюрприз». Мы спустились по лестнице на палубу, после чего зашли внутрь кормы. Идти оказалось непросто, ведь на каждом корабле было так много воинов, что не только трюм и каюты, но и все коридоры были ими забиты. А маленькие металлические камины на Хвиткуле не давали никому замерзнуть, хотя все и так были укутаны в огромные меховые накидки. Охранявший дверь Крайгер кое-как посторонился, чтобы не наступить на лежавших барлейцев. И мы с девушкой оказались в ее каюте. Она была самой маленькой, ведь Айланта все остальные помещения отдала под раненых. Я, кстати, также отказался от отдельной каюты и спал вместе со всеми в коридоре. «Садись на кресло». Я протиснулся сбоку от низкого столика и с явным удовольствием бухнулся в мягкое кресло. Как же приятно после этих ночей на жестких досках пола наконец-то почувствовать хоть какой-то комфорт. Теперь закрой глаза и не подсматривай. Это должно стать сюрпризом. Хорошо. Девушка начала разглаживать что-то на столе, но по издаваемому шуму мне не удалось догадаться о сути сюрприза. И, наконец, она сказала: «Открывай!» И буквально через секунду моя челюсть отвисла. «Но как?» – прошептал я и, протянув руку, взял самую ценную вещь. Айланта пожала плечами. Крайгеры в одну из ночей постарались. И не спрашивай, каким образом они узнали, что эти вещи принадлежат тебе. Ты и так слишком многое узнал про мою черную стражу. «Идут», — сказал я, наблюдая, как двигается секундная стрелка на отцовских часах. Айланта кивнула. «Да, идут. Правда, от них не слишком много пользы в нашем мире. Не совпадает ни количество часов с минутами в сутках, ни количество дней и месяцев в году». «Неважно, это подарок отца», — ответил я, после чего снял кожаную перчатку на меху и надел на запястье часы. «Кстати, мне удалось вычислить, когда ты к нам попал. Так что часы отображают точную дату и время твоего мира». «Круто!» Я улыбнулся, потом посмотрел на стол, где были разложены остальные вещи. Потом взял в руки удостоверение с жетоном. «Что это?» — спросила Айланта. Я задумался, не так и просто объяснить суть обычных для меня вещей жительницы чужого мира. Если кратко, то символ власти. Положил назад удостоверение и взял кожаное портмоне. Внутри до сих пор лежали наличка, банковские карточки и права. Все находилось в хорошем состоянии. Похоже, шаманы ургов тщательно сберегали свои трофеи. «Это наши деньги», — сказал я и протянул Айланте несколько купюр. Она ощупала их и удивленно посмотрела на меня. «Бумага?» Я улыбнулся и поднял один палец вверх. «С подписью». Удивительно, но по прошествии времени фонарик еще работал, а револьвер в маленькой ножной кобуре из-за своей хромированности даже не заржавел. Правда, гильзы в барабане оказались отстрелянными. Похоже, урги постарались. «Это оружие?» — спросила Айланта. Я кивнул. «Да». Потом по очереди осмотрел тактический нож, телескопическую дубинку и маленький монокуляр. Последний даже включился, но аккумулятор оказался почти разряжен, так что пришлось вырубить его. «Крайгеры еще притащили панцирь, похожий на твою защиту, но только он какой-то маленький». Я усмехнулся. «Бронежилет для скрытого ношения». Потом снова посмотрел на отцовские часы и вздохнул. «Хочешь домой?» — спросила девушка. «Конечно. С помощью портала это можно сделать, но сразу предупреждаю, что слишком долго ты там не проживешь». «Почему?» Вместо ответа Айланта встала и, подойдя к небольшому сундуку, исписанному рунами, достала из него сверток. Девушка положила его передо мной на стол, а потом начала аккуратно разворачивать ткань. «Черт!» — не выдержал я, когда увидел человеческое засохшее ухо и спутанные волосы. И действительно, когда она убрала ткань, которая также была исписана рунами, то на столе осталась лежать сморщенная человеческая голова. «Да ладно!» — улыбнулась Айланта. «Он, конечно, может укусить. Но ты пальцы-то просто не суй». Айланта положила на стол что-то похожее на собачью миску и поставила в нее голову, так что та смотрела прямо на меня. И что-то в этой уродливой штуке с засохшей кожей было уж больно знакомое. Девушка улыбнулась. «Неужели ты забыл дедушку Мары?» В этот момент глаза мертвеца резко открылись, и я аж дернулся. Это вызвало легкий смех у Дарвинки. «Да ладно, Артур, ты ведь у нас повелитель мертвых!» Я быстро пришел в себя. «Зачем тебе башка зомби?» «Как зачем?» — удивилась Айланта. «Он ведь сохранил ясный разум, поэтому является потрясающим источником информации». Своим пальчиком девушка начертила в воздухе какой-то знак, а потом произнесла: «А теперь расскажи Артуру о своем народе, некромант. Раскрой ему все тайны планеты под названием Земля». На меня уставились пылающие ненавистью глаза Кареса. А когда он заговорил, то уже через полчаса стало понятно, что Макс не такой и псих со своей теорией мирового заговора и рептилоидами. Конечно, мой бывший сослуживец почти во всем ошибался, но все-таки находился не так и далеко от истины. Жизнь на моей планете оказалась намного более сложно устроена, чем мне казалось. «Не слишком хорошие новости», — сказал я, когда у меня закончились все вопросы к говорящей голове Кареса. «Ну да», — с грустью согласилась Айланта. «С другой стороны, когда наступит более мирный период, то я помогу тебе попасть домой». Я хмыкнул. «Для чего? Как-то не хочется вечно прятаться и скрываться от этих некромантов». Девушка улыбнулась. «Ну, для начала навестим пилсудских и проверим их силы». Тут голова Кареса прохрипела. «Я помогу убить этих тварей!» Айланта потянулась и, взяв кусок ткани с рунами, небрежно накинула его на говорящую голову зомби. Та что-то недовольно прохрипела, а потом, наконец, смолкла. «Уснул, бедняжка!» — с довольной улыбкой произнесла девушка. «Тогда продолжим!» — она посмотрела на меня. «Скрываться тебе придется, если ты будешь жить там, а иногда посещать семью не так и опасно». Задумавшись над услышанным, я почесал щетину на подбородке. «А моя семья из-за этого разве не может пострадать?» «Может», — согласилась Айланта. «Поэтому мы и проверим на крепость пилсудских. А если не получится договориться, то придется забирать твоих в Дарвин». Я усмехнулся. «Что-то не так?» — поинтересовалась моя собеседница. «Ну да, Миша так будет на седьмом небе от счастья. А вот насчет остальных даже не знаю. Да и не скажу, что здесь безопасно жить». Девушка пожала плечами. «Но это все-таки лучше, чем смерть». Она осторожно закрутила голову в ткань, после чего вернула ее на место в сундучок. «Тем более в нашем мире у тебя становится все больше друзей, Артур». Я горько усмехнулся. «Вряд ли их можно назвать друзьями. Ведь даже с тобой мы всего лишь союзники. Да и то по стечению обстоятельств. Повернись все по-другому, и ты бы послала к цваргам убийцы за моей головой». Айланта молча закрыла сундучок, потом вернулась к кровати и снова села напротив меня. Она как-то ненаигранно вздохнула, словно о чем-то переживала. «Ты не прав, хотя логика в твоих рассуждениях почти идеальна. Мой отец ошибся и прижал тебя к стенке. Да и убил ты его не подло, а почти в честном поединке. Но он все равно твой отец, а я его убийца». Девушка кивнула. «Да, но для меня ты клинок, в остроту которого папа не поверил. Я же с твоей помощью смогла сделать то, о чем он и не мечтал. Мы сломали хребет Вайхену, получили во владение Мареборг. Теперь Атару и его наследникам придется десятилетиями бодаться с альвами, а Дарвин продолжит процветать». Я чуть скривил губы. «Ну, не согласен. Как по мне, так они могут довольно быстро вернуться в дикие земли и понастроить там новых земляных городков». На лице девушки появилась улыбка. «Ох, Артур, через неделю ты поймешь, насколько ошибался, а Атара может хватить сердечный приступ». «И что будет через неделю?» — спросил я. «Ты убедишься, что действительно стал другом для альвов», — загадочно ответила девушка. И действительно, ровно через 6 дней мне довелось оказаться в Каратриане, на самом верху того громадного пня, где со мной когда-то общались 3 верховных мага. «Ты готов, Артур?» — спросила меня Сандрелла. Она стояла напротив меня вместе с почти 100 альвов. Тут были 2 верховных мага и Райлина с Лителлой, а также все, кто обладал магическим даром. Я же сидел на деревянном стуле с высокой спинкой, отдаленно напоминающим трон. Правда, выглядел он довольно неказисто, а еще на нем натуральным образом росли листья и небольшие ветви, словно этот трон был живым деревом. «Готов», — ответил я. «Тогда начинай, Лителла», — сказала Сандрелла и посмотрела на стоявшую рядом с ней зеленоволоску. Та кивнула. Ее лицо было слишком серьезным. На нем легко читалось напряжение и даже боязнь. Лителла подошла ко мне и, став рядом, положила руку на плечо. «Это должно быть почти как в прошлый раз с мертвыми», — произнесла она. И внезапно в моей голове раздался тонкий голосок. «Все будет хорошо, папа. Возьми маму за руку. Так связь будет лучше». «Конечно», — мысленно ответил я. Лителла чуть дернулась, когда наши пальцы переплелись. Но Сандрелла ей кивнула, и девушка даже как-то с облегчением выдохнула. «Начинаем», — сказала зеленоволоска. Альвы закрыли глаза и начали что-то шептать. Мне же была уготована роль статиста, так что я продолжал спокойно наблюдать за ними. Воздух словно постепенно густел, маги собирали свою силу и передавали ее Лителле. В отличие от нашего воскрешения мертвых, это заняло не меньше получаса. Видно, сила заклинания была намного более мощной. А потом Лителла посмотрела на меня и сказала: «Говори». И я произнес этот обычный стишок. «Приветствую тебя, великий чудный лес, убежище для альвов ты и иных живых существ. Прими же дар ценою в тысячи смертей, восстань из небытия, создай своих детей». Я закончил говорить, и некоторое время ничего не происходило. А потом по моей руке что-то поползло. Это оказалась тонкая веточка, которая словно змейка обвивалась вокруг моего запястья. Потом появилась вторая и третья. Они понемногу меня опутывали, и это напрягало. «Не двигайся, папа», — произнесла в моей голове малышка. В этот момент я уставился на Лителлу, и умоляющий взгляд зеленоволоски также просил меня не двигаться, а ее ладонь еще сильнее сжала мои пальцы, словно альвийка хотела меня поддержать. «Надеюсь, что не стану жертвой», — подумал я, после чего в моей голове раздалось тихое хихиканье девочки. А потом все резко поменялось. Меня словно выдернули из этого деревянного трона, а также из гигантского пня, и подняли под самые облака. Паря под ними, я видел маленькую точку Дарвина и весь великий лес. И даже на 2/3 его вырубленную часть на востоке, которую вайхенцы называли «дикие земли». А вот что происходило потом, я не увидел обычным зрением, а словно почувствовал третьим глазом. Это были какие-то змеевидные отростки, которые под землей протянулись из западной части леса, в восточную. Там они соединились между собой, образовав определенную сетку, после чего из-под снега начали выползать небольшие побеги деревьев. Я узнал также, где вырастут новые жилища альвов, а также увидел странные подземные туннели, в которых жили неизвестные мне до этого существа небольшого роста. «С ума сойти! Как же прекрасен этот уголок древних земель!» — подумал я. «Ты прав, человек! А теперь слушай!» — раздалось в моей голове. Вскоре я снова почувствовал, что сижу на деревянном троне, а рядом со мной на мягком стульчике сидит Лителла. «Сколько прошло времени?» — спросил я, так как видел, что за прозрачной крышей пня уже светят звезды на ночном небе. 20 часов, — улыбнулась девушка. Вокруг все пришли в движение, большинство альвов также сидело на стульях, некоторые стояли возле прозрачных стен и смотрели на укрытый ночью великий лес. Ведь с вершины пня открывался такой же вид, как и из черной башни Тайлеров. Казалось, будто мы находимся на вершине какого-то небоскреба. Ко мне подошли Сандрелла, Райлина и остальные маги. «Великий лес мне сказал, что полученной силы хватит, чтобы деревья росли со скоростью 1 метр в день на протяжении 3 месяцев, так что вся вырубленная вайхенцами восточная часть леса вскоре покроется зеленым ковром. Также лес вам сообщит о всех местах, где вы сможете разместить свои новые жилища. А еще, хоть вайхенцы и не могут этому помешать, но ближайшие 2 недели будет сильная пурга, так что после ее окончания людей ожидает неприятный сюрприз. В зале послышались радостные восклицания, некоторые альвы начали обниматься друг с другом, другие плакали. Даже Лителла, разомкнув пальцы, закрыла свое лицо ладонями. И лишь Сандрелла с остальными 2 верховными магами сохраняли спокойствие, как будто ничего не произошло. Брюнетка подняла руку, и все вокруг постепенно замолчали. Она же посмотрела на меня. «Теперь ты навеки друг альвов, Артур, и среди нас для тебя всегда найдется кров и еда, а также защита от любых врагов. А еще, если захочешь, то можешь оставаться здесь навсегда. Для любой альвийки будет честью стать женой того, о ком говорило пророчество. Что скажешь, Артур?» «Ты можешь остаться с мамой», — мысленно подсказала мне дочка. Ее до сих пор так приходилось называть, потому что, оказывается, имя малышка получит лишь при рождении, как и все маги альвов. Я медленно выдохнул, но не смотрел ни на Лителлу, ни даже на Райлину. Соблазн оказался не просто слишком велик, он был огромен. А вид этих великолепных лесных куколок не придаст никакой трезвости моему мышлению. Скажу, что выходить замуж нужно по велению сердца, а не из-за чьих-то заслуг или пророчеств. Я замолк, ведь эти слова пришлось с трудом выталкивать из себя. «Тогда можешь остаться, чтобы отпраздновать нашу победу», — предложила Сандрелла. «Мы уже накрываем столы на поляне памяти, и скоро начнется праздник. Думаю, тебе понравятся альвийские блюда и напитки, ведь они намного лучше пищи людей». Я подумал про алкоголь, потом про красавиц альвиек и отрицательно покачал головой. «Спасибо, но не могу. Мне пора возвращаться в Дарван». Сандрелла улыбнулась и склонила голову. «Как скажешь, Артур». «Пока, папа», — с какой-то грустью сказала малышка. «До новых встреч, маленькая», — ответил я. А через минуту передо мной снова был тот огромный магический шар, что располагался на самом верху черной башни Тайлеров. Я стоял возле панорамной стеклянной стены и смотрел на темный лес альвов. Где-то там сейчас начинается праздник, льется альвийский эль, и кругом слышен смех шикарных красоток. Правда, на улице довольно холодно, но, думаю, маги что-нибудь придумают. Та же вода в Каратрианских озерах ведь не замерзает. «Сожалеешь, что отказался от предложения альвов?» Я обернулся и увидел, как Айланта поднялась по ступенькам. «Нет». Девушка стала рядом и также посмотрела на ночной лес. «Итак, короля Атара ждет огромный сюрприз в виде внезапно выросших везде деревьев. Вот тогда он поймет, зачем мне нужна была его клятва про дикие земли». Айланта усмехнулась, и тут до меня наконец-то кое-что дошло. «А ты откуда знаешь про это?» — спросил я. Она пожала плечами. «Секрет Тайлеров. Ладно, пошли со мной. У нас есть одно дело». И лишь когда мы уже спускались на лифте, я спросил, что за дело. Девушка закусила губки, но все равно не смогла сдержать какую-то хитрую улыбку. «Мы с Уарди решили устроить во дворце встречу с некоторыми молодыми представителями известных семей». «Ночью?» — удивился я. Айланта кивнула. «А почему бы и нет? Вчера у Тали с Хелой были свадьбы, а сегодня я представляю их как своих близких подружек, дарванской богатой молодежи. Иначе им будет сложно влиться в жизнь верхнего города, даже если их мужья — наследники бриталов и эйсагеров». Эти слова Айланта говорила настолько спокойно, как будто мы разговаривали про погоду. Но и для меня, к моему удивлению, такая информация не стала шокирующей. Словно и не произошло ничего необычного. В этот момент девушка повернулась ко мне. «Надеюсь, ты не злишься на нас, Шевером?» «Да нет», — спокойно ответил я. Она довольно улыбнулась. «Ну и хорошо. Сестренкам все-таки нужны мужья, а тебя у них вряд ли бы получилось распилить на две части». Дальше мы в полном молчании вышли из черной башни и направились к дворцу. «Мне бы переодеться», — сказал я. Айланта усмехнулась. «Нужны одежды уже здесь. Да и у меня к тебе будет одна просьба». «Какая?» «Держись этим вечером рядом с моей сестренкой Уарди. Она будет твоим гидом в мир дарвинской богатенькой молодежи». Моя спутница хитро улыбнулась. «Заодно расскажет, кто из ее подружек переспал с половиной верхнего города». «Спасибо, но мне таких не надо», — поблагодарил я. Девушка весело рассмеялась. «Не спеши отказываться, там есть даже слишком красивые экземпляры». И мы начали подниматься по ступенькам дворца, с другой стороны которого все подъезжали и подъезжали кареты. Конец. Книгу прочитала Ирина Александрова.